Да, я достаточно силен по меркам живущих вокруг существ. У меня более чем 800-й уровень. Но дальше расти я не могу, несмотря на все ухищрения. Нужны иные способы, которых не знаю. И моя сила — лишь пыль под стопами действительно великих из той легендарной четверки, ради усиления которых денно и ночно трудились многие тысячи сотрудников огромного множества лабораторий. Они создавали другие артефакты, секреты которых мне неведомы. Я тебя понял. Только великому соправителю Стоэрмафу, расколовшему небо, и его подобным из легендарной четверки это доступно. Что ж, теперь я знаю, что предложить тебе за контейнер с 16 камнями предтеч. У меня на борту звездолета имеются темпоральные капсулы реликтов, способные сохранить находящегося внутри игрока и пронести живым сквозь огромное множество тысячелетий. Одну из таких капсул я дам тебе для изучения. Не уверен. Начал было спорить коллекционер, но я перебил его. Как только сможешь разобраться в технологиях врага, а затем воссоздать такую же темпоральную капсулу в реальном мире, поговорим об отправке капсулы назад в прошлое. Это сложно, опасно, но вполне осуществимо. Но именно в реальном мире, не в игре. Вот только возможность закинуть такую капсулу назад в прошлое будет оплачиваться отдельно. И одним сундуком ты тут и не надейся отделаться. И то я помогаю тебе лишь потому, что сам являюсь человеком по расе и заинтересован в победе древних людей над опасными врагами. Навык ощущения опасности повышен до 249 уровня. Навык псионика повышен до 288 уровня. Невидимый собеседник молчал долго, более 2 минут. Пару раз проскакивало сообщение об успешной проверке на авторитет. Затем, наконец-то, появилась строчка об успехе. Навык дипломатия повышен до 193 уровня. Хорошо. Но прежде чем согласиться на такой обмен, мне нужно будет предварительно убедиться лично, что темпоральная капсула действительно существует и работает, как ей положено. Свяжись со своим кораблем и закажи доставку на планету сюда, в эту лабораторию. Я же пока поговорю с нужными контактами на таможне, чтобы груз пропустили максимально быстро, без проверок и проволочек. Пришлось ждать, но тут уж ничего было не поделать. При этом я как мог успокаивал маленькую волшебницу Соютан, которой складывающаяся ситуация крайне не нравилась, и она пыталась отговорить меня от опасной сделки. Наконец послышался знакомый свист работающих в форсированном режиме двигателей. Фрегат с парка Паладин Тамара садилась прямо на площадку 23 этажа. Вскоре показались братья-близнецы Гекхо, Герт, Баша и Ваша Туших в экзоскелетной броне, идущие медленно и натужно прущие на своих плечах достаточно тяжелую темпоральную капсулу. «Поставьте сюда!» — указал я на свободное пространство рядом с запертым металлическим сундуком. «Тини, у тебя уже имеется опыт. Подключи к капсуле ядерную батарею, чтобы заказчик убедился в работоспособности товара». Пара минут, и на поверхности закрытой капсулы загорелась белая лампочка. Один из множества наблюдающих издалека за нашими действиями сопливых крыланов двинулся было вперед. Но бдительный Герт Имран преградил ему дорогу. «Пропусти его, Имран!» «Это сам коллекционер. Он имеет полное право рассмотреть груз и убедиться, что капсула работает». «Да, я уже давно отметил этого внешне неотличимого от других представителя расы огвинов по огромному количеству навешанных на него сильных магических предметов». Крылан, ковыляющий походкой, прошел в центр зала и, протянув кожистое, заканчивающееся гибкими пальцами крыло, открыл дверь капсулы и засунул внутрь ушастую любопытную морду. «Сложно вот так сразу сказать. Надеюсь, ты все же не пытаешься меня надуть, Кунг Камар, потому как наказание за обман будет страшным. Также не пытайся убить меня своим навыком, поскольку я обладаю предметом, дарующим защиту от мгновенной смерти». Даже так. На коллекционере действительно было навешано множество предметов с непонятными свойствами. Возможно, и защита от убивающего навыка там тоже имелась. Впрочем, использовать на коллекционере навык пресечения жизни я не собирался. Слишком уж мало шансов убить столь сильное и высокоуровневое существо, тем более окончательно. А возродившийся где-то на безопасной точке респауна озлобленный враг уровня выше 800-го – совсем не то, чего бы мне хотелось в этой жизни. Хотя против таких противников у меня имелся другой, хорошо себе зарекомендовавший способ. Навык «Остановка времени» повышен до 123 уровня. Навык «Телекинез» повышен до 148 уровня. За время долгого ожидания прибытия темпоральной капсулы я уже проверял остановку времени и потому знал, что защиты от нее у коллекционера нет. А каким бы высокоуровневым, опасным и заряженным артефактами ни был Крылан, тяжелее от этого он не стал. Повинуясь моему ментальному приказу, черное четырехкрылое существо приподнялось над полом и послушно направилось по воздуху внутрь темпоральной капсулы, Дверца за коллекционером плотно закрылась, отрезав его от времени и нашего пространства. Основное дело сделано. Теперь настала пора разобраться с его бандюками-наркоторговцами, которых вокруг собралось не менее 30. И тут уж я не церемонился. Навык пресечения жизни повышен до 71 уровня. Навык пресечения жизни повышен до 72 уровня. Я убрал 6 самых опасных врагов, державших оружие на изготовку. С остальными после восстановления обычного хода времени должны справиться мои бойцы. Я же для облегчения их задачи пометил врагов маркерами целеуказания и оглушил дезориентацией. Навык целеуказания повышен до 160 уровня. Навык дезориентация повышен до 113 уровня. Навык дезориентация повышен до 114 уровня. Грохот, выстрелы, разрывы и блеск клинков. Все закончилось секунд за 5. Враги оказались слабы, так что даже одного уровня я не получил после устранения всех 30 бандитов. Внимательно осмотрел темпоральную капсулу и убедился, что она нисколько не пострадала в короткой перестрелке, после чего велел братьям-близнецам тащить только что доставленную капсулу обратно на фрегат. «Герт Имран, ты же садись за вон тот погрузчик, хватай тяжелый металлический сундук манипулятором и неси на паладин Тамару. Соятан и Ани, облутайте тут все трупы, может, что интересное найдете. Тини, на тебе вон тот сейф с драгоценностями в стене. Как закончите, тоже уходите на корабль. Я же пока сотру тут все записи с камер и активирую таймеры на детонаторах, заложенные повсюду в стенах взрывчатки. Ненавижу наркоторговцев и не хочу, чтобы их опасная продукция травила народы галактики». Прыжок крейсера Deepal U-781 без кораблей сопровождения на случайные координаты. Неизвестная галактика среди миллионов ей подобных. Одна из сотен миллиардов звездных систем. Неприметный планетоид вдали от астероидных полей и других опасных объектов. Темпоральная капсула с прикрепленной к ней связкой ядерных батарей закопана на глубине 5 метров. Подозрительные следы активности на поверхности убраны. Все записи в бортовом журнале и навигационном компьютере древнего крейсера надежно удалены. Уже ранее проверенный способ избавления от сильных противников. Я слишком любил окружающий меня мир, чтобы позволить его разрушить пожирателю 999 уровня Кунг Пин Иш Ишпину. Или кому-либо из четверки бессмертных блистательных соправителей предтечей. Да, способ не совсем гарантированный, но 100 000 лет спокойствия вполне хватит мне и всем близким мне друзьям. Впрочем, встретить коллекционера я еще планировал. В своем рассказе он оставил достаточно подсказок, чтобы найти его в прошлом в реальном мире. Фрегат реликтов, высадившиеся из него на планетоид с примитивной жизнью люди, колония которых расположена относительно недалеко и вскоре будет завоевана сворой. Причем случиться это должно было примерно 1100-1200 лет назад. Информации вполне хватало, чтобы найти ее в записях своры или океане знаний пирамиды реликтов. Я уже имел дело с прыжками в прошлое и потому представлял, как это все работает. Фрегат реликтов в убежище Сям-Трой-7 найду. Надежные неболтливые люди у меня имеются. Останется только проверить несколько попадающих под описание соседних звездных систем. Можно будет даже просто сканированием. Прилететь на подходящий планетоид, не заметить просочившегося на борт нелегального пассажира и затем высадить его на обреченной в скором будущем человеческой колонии. Скрытые на том планетоиде сундуки с запрещенными артефактами, да и обломки настоящего корабля древних предтеч, стоили того, чтобы потратить на них время.